Он вышел на крышу, откуда открывался вид на горы и скалы со всех сторон, ровную, каменную, плывущую в невидимом дыхании высоты. Ветер скользил по складкам рясы, стоящей к нему спиной фигуры. Она знала, что он придет, даже не обернулась. Она просто ждала. Я знала, что была ужасная идея отдавать камень времени, даже если мне вернули его в следующий момент, произнесла самоуничижительно женщина с лысой головой. Там, где один, там и другие. Я слишком сильно доверилась Стрэнджу и не осознала, какой ящик Пандоры открыла собственными руками. Точнее, допустила его открытие. Это древнее, сузил глаза Крис, верховная волшебница Земли, именно так, спокойно подтвердил Танос. Нужно было думать об этом раньше, рявкнул Танос, не сдерживая собственного гнева. Все-таки Танос не лишен обычных эмоций, таких как обида. А по мнению Таноса, да и Криса тоже, путешествие во времени – это прием совсем за гранью добра и зла, совершенно не спортивно, типа того. Броня на теле Таноса ожила, белые волокна перестраивались, меня свою молекулярную структуру, свое устройство и суть. Некогда белый костюм, созданный лишь для безопасного путешествия во времени, превратился в золотую броню, отдаленно напоминающую ту, в которой Танос дрался против мстителей, настоящих мстителей. В его руке заплясал клинок, раскручиваясь на невероятных скоростях, разрезая воздух и издавая опаснейший гул. Короткое напряжение мышц, прыжок, и Танос рванул вперед. Он был стремителен, абсолютен, настоящий сгусток непреложной силы, сносящий все на своем пути. Но древняя была готова. Вмешательство во время – это сама по себе рябь в бесконечном океане. Охранитель камня времени – это наблюдатель бескрайних глубин. То есть, Крис задумчиво поджал губы. Невозможно застать древнюю врасплох, именно, тяжело кивнул Танос. В какой бы промежуток времени ты ни пришел, древняя будет готова. Охота за камнем времени – это добровольный шаг в пасть зверя. Гарантированная ловушка в 10 случаях из 10, задумчиво кивнул Крис. Древняя подняла руки перед собой. Звонким шипением над ее пальцами заплясали магические круги огненных цветов, будто бы сжигающих себя изнутри. Руки сомкнулись. Круги слились воедино, реальность вокруг заплясала, сомкнулась, разъединилась и разрезалась на части, все в один и тот же миг и в одном и том же эпицентре, на Таносе. Уф-эф-эф, поморщился Крис, ведь фигура Таноса была безжалостна и бескомпромиссно пошинкована на сотни кусочков. Но Крис особо не переживал, да и не уверен он был, за кого вообще здесь болеть. Просто он знал, что это не конец истории, и будто бы в подтверждение его мыслей в яркой оранжевой вспышке прямо около груды мяса, который раньше был Танос, появился. Еще один Танос, точнее, Танос в третий раз возрожденный. Из невыразимого месива вылетела плотная туча наноботов, которая за секунду окутала фигуру нового Таноса. Древняя нахмурилась и вновь сомкнула руки перед собой, материализуя магические круги. Вот только, Танос моментально активировал прыжок во времени и... Позорное бегство, хмыкнул Крис. Стратегическое отступление, и бровью не повел Танос. Выбор первой целью камня времени изначально был ошибочен, добавил Танос. Во-первых, обладатель камня – это сложнейшая для захвата цель. Во-вторых, камень времени не подчинился бы мне без остальных камней. Камня души одного не хватило бы, хотя об этом в тот момент я не знал, лишь догадывался. Поэтому... «Ты решил набрать остальных камней и уже позже дать древние по щам», — ухмыльнулся Крис. «Как подло, изящно», — хмыкнул Танос. «Хе-е-ей, хе-е-ей, в хацтхе маттер вид хьё урхят, е-е-е-ах». Совершенно неуместное пение Питера Квилла разнеслось по пустынным и мертвым землям Марага, уже давным-давно мертвой планеты. Знакомая фигура пританцовывала и пела, прыгала по лужам и использовала марлони, распространенный вид своеобразной космической ящерицы, в качестве микрофона, в любом времени и пространстве, при любых обстоятельствах и переменных, сделал Крис свой голос торжественным. «Питер, полный идиот, и что Гамора в нем нашла?» – задал вопрос Танос. Глаза Криса полезли на лоб, она реально повелась на него. Верные решения, не про нее, это уж точно. Питер резко заткнулся, когда врезался в могучую фигуру вышедшего из временного туннеля Таноса. Он, конечно, потянулся за оружием, но резко прекратил свои действия, завидев до нельзя знакомое лицо. Квилл побледнел. «Мистер Танос, боже мой, я просто...» Питер проглотил ком в горле. «Ваш настоящий фанат. Я прям... тащусь от ваших массовых убийств. Не убивайте меня, пожалуйста». Танос хмыкнул и протянул руку. «Отдай свое оборудование для вскрытия гробницы и уходи, И тон его был столь однозначен, что не нужно было добавлять, иначе ты умрешь. Мозги Питера включались только в моментах, близких к последним. Это была как раз из таких. Он мигом сорвал с себя сумку, оставив только музыкальный плеер и на своих двоих рванул в противоположное направление, что аж пятки сверкали. Умно, вынужден был признать Крис. С камнем реальности все было не так просто, как казалось ранее. Танос прошлого не знал точных координат эфира, который спрятали темные альвы. Но благодаря архивам Тони он знал, где камень реальности окажется. «Джейн!» – горестно закричал Тор. «Боже, мать твою, что за хрень?» – скривился Крис от всей испорченности ситуации. Но сказать, что он подобного от отца не ожидал, значит соврать. Просто смотреть на подобное было противно. Хоть и происходило это в другом времени, другой, возможно, вселенной, и уж совершенно точно не с ним. Владыка Таннос, дрожащим голос спросил Локи. «Умри». Лезвие без всякого сопротивления поделило Локи пополам. В этот раз Крис не почувствовал, как кошки скребутся на душе. «Ну хоть так, пять камней», — довольно улыбнулся Танос, вырвав камень пространств и разума из тессаракта и скипетра. Остался один шаг. Голова древней была оторвался от фиолетового импульса камня силы. Око Агамата сломано. Камень времени занял последнее место на золотой перчатке, созданной из наноботов. Танос готов был вернуться и вновь произвести щелчок, третий по счету. Но в этот момент, со всех сторон начали открываться порталы, из которых выходили сотни и сотни незнакомых Крису и Таносу личностей. «Кто вы такие?» – стиснул зубы Танос. «Меня зовут Франклин Ричардс». Вперед вышел подросток 13 лет. «И мы остановим тебя, безумный титан». Это были первые звоночки, устало вздохнул Танос. «Первые знамения того, что против меня сражаются не личности, не герои и даже не цивилизации. Против меня играла сама вселенная». Глава 157. Снова и вновь бесконечное озеро, а скорее пруд, со всех сторон освещаемое оранжевым, будто бы застывшим в закате, небом. Единственная деталь, единственная личность, что нарушила бескрайний пейзаж, Танос. Его колени уперлись в воду, а руки были сжаты в кулаки и прижаты к бокам. Еле видимая тряска кулаков отлично демонстрировала внутреннее терзание, но лицо безразличное. Взгляд обращен в небо, будто бы выискивает звезды. Полное одиночество, сосредоточенные раздумья, взгляд сквозь бесконечность. Короче говоря, Танос, возможно, впервые охренел. Да так охренел, что впал в коматозное состояние. При других обстоятельствах Крис, может быть, и сострил пару раз на тему того, что раньше Танос, а теперь Таноса, но он, честно говоря, сам находился в состоянии несостояния, потому что произошло что-то просто неописуемое. В смысле, теоретически на данном отрезке времени не должно было быть противников Таносу, который познал еще и технологию Тони в нанопостроении брони и оружия. В крайнем случае он мог вернуться вообще в другое время, мать его, так же, как и сделал с древней, не смог победить сразу. Вернулся, усилился, а после разложил лысую магичку на атомы. Но в самый ответственный момент буквально из ниоткуда повылезали фрики самого разного калибра. Причем настолько сильные и многочисленные, что плохо стало даже Таносу со всеми камнями бесконечности. Причем даже у самого Танос прошлого сложилось впечатление, что больше никого сильного не найдется. После тех, кто мстителей с Алиэкспресса. А тут какие-то фрики на стероидах приперлись и начали наводить справедливость. Нет. Теоретически то Танос мог, конечно, быстро щелкнуть, помножить врагов, но какой-то гребаный сверхсильный фрик по имени Франклин Ричардс каким-то гребаным неведомым образом сделал из себя настоящий магнит для силы камней бесконечности. Грубо говоря, когда Танос щелкнул, все последствия отобразились только на Франклине Ричардсе. Тот сложился пополам, покрылся многочисленными рваными ранами, но... Хоть кто-то представляет, какой суммарный заряд у всех шести камней бесконечности, да его по идее на атомы должно было разорвать не за секунду, а вчера, мать его, а он даже не умер. Да, выбыл из боя, но не умер. И самое поганое, что щелчок, эта штука изнурительная даже для безумного титана. И Крису, наверное, надо было порадоваться, что геноцид подобного масштаба не произошел, но он воспринимал все исключительно, как историческую хронику. Потому что этого не произошло, и потому что он сам осознал, происходит что-то, херня какая-то происходит. А когда происходит какая-то херня, ты начинаешь подсознательно искать какое-то рациональное объяснение. И, вот тут-то и у самого Криса начала ехать крыша. Потому что где заканчивалась одна херня, начиналась другая. «Я многое повидал, очень многое», — начал говорить отец. «Я прожил тысячи лет, видел расцвет империи и их же падение, наблюдал собственные успехи и крах собственных планов. Но целая вереница сокрушительных поражений начала влиять даже на меня. Вселенная, некогда благоволившая мне, обернулась ко мне своей жестокой личиной. В тот момент я чувствовал подвох, но даже я сам не хотел утверждаться в собственных, правильных, предположениях, потому что это бы значило мою полную несостоятельность, ошибочность собственных планов. Грубо говоря, в тот момент времени Танос подсознательно знал ответ, Вселенная активно вставляла ему палки в колеса, потому что считала, что его вмешательство это слишком даже для нее, хотя до этого Вселенная активно Таносу помогала, можно сказать, то есть сама судьба подталкивала Таноса на путь природного учителя. И с каждым годом Танос лишь убеждался в своей правоте, не забывая оглядываться через плечо. Но в самый ответственный момент Вселенная сказала свое капризное и наполненное отвращение «нет». От подобного даже у Таноса шарики за ролики заедут. Он – воплощение непреклонной воли. Он – холодный, расчетливый, безжалостный титановый кулак, сжимающий хаос в единый порядок. И даже он не мог поверить, что все рушится не потому, что он слаб, а потому, что его усилия отторгает сама судьба. «Ты когда-нибудь чувствовал?» — глухо начал Танос, не отрывая взгляда от затянутого оранжевыми разводами неба, что ты идешь по верному пути, по единственно возможному пути, а потом вдруг сам путь начинает изгибаться, разваливаться под тобой, словно кто-то смотрит свыше и говорит: «Не туда, не так, ты не тот». Крис ничего не сказал, не отрывая взгляд от коленопреклоненной фигуры. Он чувствовал от Таноса прошлого то, что не свойственно его отцу: сомнение, не поражение, не гнев, а именно внутреннее, гниющее сомнение, медленное, ядовитое, то самое, что сжирает тебя изнутри, даже если ты трижды титан и четырежды победитель. Крис глубоко вздохнул. Это не прокол в схеме, не провал в логике, это реакция системы. Ты зашел слишком далеко, поверил, что можешь управлять течением, а не быть частью его, а система такого не терпит. Ты прав, на удивление легко согласился отец, но я прошлого еще этого не осознал. И сдаваться, это не про меня, и будто бы Танос прошлого это услышал. Он глубоко вздохнул и выпрямился, а после сомкнул веки, исчезая из внутреннего пространства камня души, вновь возвращаясь в мир живых. В тот момент я думал, что потерял контроль, с ностальгией произнес Танос. Во-первых, изначально я стал частью другой вселенной, другого потока времени, хоть позже и слился с изначальным Таносом. Во-вторых, прошло слишком много времени, слишком много событий, информацию о которых я не мог получить физически. Например, падение Асгарда. Добавим время, которое прошло между щелчками, и то, которое я потратил на становление на ноги. И ты захотел восстановить контроль, вернуть время вспять, если точнее, начать все с того момента, когда я уверенно чувствовал себя на ногах, на вершине вселенной. Крис думал, что уже устал удивляться. Он ошибся. Вернувшись в мир живых, Танос потратил один месяц, чтобы вновь закрепиться на Земле, а после создать установку для путешествия во времени. Но на этот раз он знал, что создавать от и до, даже частицы Пима не стали для него проблемой, и он вновь начал собирать камни бесконечности. Короче, по мнению Криса, все скатилось в такую лютую чушь, что, короче говоря, путешествие во времени. Но на этот раз, стоило вновь аннигилировать древнюю и забрать камень времени, Вселенная не вмешалась, потому что цель нового щелчка была другой – вернуть все вспять, примерно в тот промежуток времени, когда Халк только-только родился, а Тони уже скоро станет Железным Человеком. Наиболее оптимальное время для перезаписи всей Вселенной. Конечно, существовали и некоторые ограничения. Например, Танос не сможет оставить у себя камни бесконечности, включая подчиненный камень души. Но право слова, разве для Таноса это является проблемой? Он буквально читер, который несколько раз прошел игру. Спидранер, изначально знающий местоположение всех самых крутых и читерских артефактов в этой игре. Красная перчатка, горевшая всеми цветами камней бесконечности, звонко щелкнула. Вселенная пошла вспять. Камень разума у Таноса уже был. Камень силы тоже проблемой не стал. Маррак был пристанищем мертвецов. Воспользовавшись информацией из уже несостоявшегося будущего, Танос смог пройти сквозь несколько измерений и отыскать эфир, камень реальности. С ним пришлось немного повозиться. Одину очень уж не понравилось, что Танос прямо под его носом проколол несколько реальностей и открыл ранее закрытые и запечатанные измерения. Благо, несколько убежищ значительно охладили его пыл. Вот оно преимущество значительной материальной и людской базы. А после Танос и сам стремительно отступил, свое он нашел. А один так и не понял, зачем безумный Титан это сделал, поэтому не стал усугублять и так невыгодный конфликт, который скорее всего он и не выиграет. Дальше. Отец, Гамора заторможенно осмотрелась по сторонам. Зачем мы здесь? Она уже была в этом месте. Она уже находила это место. И знала, зачем они лишь вдвоем сюда пришли. Просто в свое время она соврала отцу, что нашла пристанище Камня Душ. И никогда не думала, что Танос уже знает об этом месте. Было неприятно осознавать то, что она где-то прокололась. Но в глубине души она была спокойна. Цена для Танос неподъемна. А, Гамора широко раскрыла глаза, когда Танос без слов взял ее за руку и направился к краю обрыва. «Отец, отец, боже!» — прикрыл глаза Крис. «Ты льстишь себе!» — истерично закричала Гамора, обливаясь слезами. «Ты никого не любишь, никого. Жаль, что ты ошибаешься, дочь!» — не сдержал слез Танос и одним уверенным движением скинул Гамору со скалы. «Цена за камень души — принести в жертву самое дорогое, то, что любишь больше всего». Гамора всегда считала, что фаворитизм отца в ее сторону был напускным, еще одним способом психологической манипуляции, чтобы остальные братья и сестры ярче себя проявляли, а она не взбунтовалась. Она ошибалась. «И снова здравствуй», – прошептал Танос, завороженно вглядывающийся в оранжевый камень в своей руке. «Остались лишь два камня, и в этот раз Танос будет действовать решительно». Все два десятка разрушителей вышли из кротовых нор одновременно. В один момент на всех обсерваториях, всех спутниковых центрах появилось предупреждение: невероятные массивные, абсолютно точно управляемые и невероятно быстрые объекты окружили Землю со всех сторон. Сила, способная привести крупнейшие империи Вселенной, Крис и Нова, в ужас, была направлена на захудалую планету разом. У Земли не было ни шанса. Спутники были уничтожены за полторы минуты. Крупнейшие схроны ядерного оружия, стратегические бомбардировщики, да даже подлодки, были снесены точечными, способными разнести город, ударами за 30 минут. Крупнейшие города мира были стерты с лица земли за 1 час. Тони Старк не смог сдержать поток крови, что полился через легкие, а после в трахею и вышел через рот. «Кахато, ты?» — на последнем придыхании спросил Тони в своем Марк 3. «Я, сама неотвратимость», — с каким-то непередаваемым набором эмоций ответил Танос. «А ты, просто железный человек. Ха-ха, клинок аккуратно, даже как-то бережливо, вышел из тела Тони. Воистину, вашей безграничной мудрости нет границ», — фанатично воскликнул Эбонимо. «Прошу вас, примите эти дары, наш великий повелитель». Танос равнодушно выхватил камни пространства и времени и вставил в свою перчатку. Сейчас у Вселенной не могло быть способов помешать ему. Слишком подавляющее преимущество находится в его руках. Осталось лишь щелкнуть. И в этот самый момент, в момент, когда пальцы соединились друг с другом, Танос сделал то, что не делал никогда, то, на что его высшая физиология в принципе не способна. Апхчи. Танос чихнул и непроизвольно щелкнул. Танос разорвало на куски. Глава 158. День щелчка. Все два десятка разрушителей вышли из кротовых нор одновременно. В один момент на всех обсерваториях, всех спутниковых центрах появилось предупреждение: невероятные массивные, абсолютно точно управляемые и невероятно быстрые объекты окружили Землю со всех сторон. Сила, способная привести крупнейшие империи Вселенной, Крис и Нова, в ужас, была направлена на захудалую планету разом. У Земли не было ни шанса. Спутники были уничтожены за 1.5 минуты. Крупнейшие схроны ядерного оружия, стратегические бомбардировщики, да даже подлодки, были снесены точечными, способными разнести город, ударами за 30 минут. Крупнейшие города мира были стерты с лица Земли за 1 час. В общем, практически полное повторение предыдущего цикла. Почему практически? Ну, было одно маленькое отличие. В ноздри Таноса были воткнуты 2 маленьких металлических шланга. Картина деспотичного диктатора с 2 проводками в носу была просто непередаваема. «Господин», — растерянно спросил Эбони, — «вас удовлетворила эта система искусственного дыхания?» «Да, все в порядке», — кивнул Танос и поднял перчатку со всеми камнями бесконечности. «Пора, приступ, кха». Танос резко закашлялся, но, наученный очень-очень горьким опытом, сдержал условный рефлекс и не свел два пальца вместе. Что, за? Колени Танос резко подкосились, и он с неверием посмотрел на Эбони. Я прозрел, истерично закричал Мо, снимая с обессиленного Таноса перчатку. Наша цель была ошибочна с самого начала. Ты, всего лишь ложный бог, умри. Танос на земле лишь обреченно вздохнул, не обращая внимания на собственный же клинок, что под волей Эбони занесся над его же головой. Снова. А это что еще такое? Не удержался Танос от недоуменного вопроса. Вновь земля. Вновь тотальное и молниеносное уничтожение любой обороны и крупнейших городов мира. Но изменение их ждало сразу при посадке. Костюм Железного Человека был больше в размерах, но более обтекаемый, совершенно очевидно более продвинутая модель, чем Марк 3. Хотя подобного не должно было произойти чисто теоретически. Сейчас 2008 год. Каким образом Тони Старк смог так быстро и лавинообразно ускорить собственную технологическую эволюцию? При этом не стоит забывать, что при любых стандартах Тони Старк являлся гением их гениев, его прогресс был, и так, ненормален с какой стороны не посмотреть. Кто ты? Танос подавил в себе любое стремление к ускоренному, радикальному, решению проблем. Столь аномальное изменение вроде как одной и той же временной линии Вселенной было, тревожно, а у него было нескончаемое количество попыток. В начале каждого цикла он давил волю камня души и сливал его с самим собой, убить его было очень и очень сложно, даже для самой судьбы. Соответственно, нужно было четко и методично отслеживать любые аномалии. Стоящий перед ним железный человек, раскрашенный не в красно-золотой, а в красно-синий с белым, являлся аномалией. «Меня зовут Энтони Стив Старк Роджерс, зови меня Железным Капитаном». Крис недоуменно моргнул. «Танос прошлого сделал то же самое. Что? Что? Когда меня, Тони Старка, похитили в Афганистане, я встретил Стива Роджерса Маджахеда. Какого хера?» Железный Капитан широко расправил плечи, будто бы вокруг не происходил настоящий апокалипсис. «А, если серьезно, нахрена он нам все рассказывает?» Как оказалось, в 90-е Усама бен Ладен провел секретную экспедицию в Арктику, а нахрена вообще, и нашел Стива Роджерса, которого сразу же зомбировал. Он, кстати, взял себе новое имя, капитан Аль-Каида. Капитан Аль-Каида, мать твою, да что тут происходит? Именно Стив Роджерс отвечал за мой плен в Афганистане, но в ходе моего сопротивления нас разнесла одна из ракет Иерихона. Но Винсент, местный хирург, сумел сшить наши останки вместе, и получился Энтони Стив Старк Раджекс, суперсолдат с самым высоким коэффициентом ИК в истории. Анатомия вообще не так работает. Да кому в голову вообще придет сшивать двух взорвавшихся людей вместе в надежде на результат? И самое удивительное то, что это реально сработало. Возможно, Таносу прошлого и Таносу будущего будет в принципе пофигу кто, как и куда, но Крис ведь уроженец не только Земли, но и США. Хотя Танос будущего должен был обладать каким-то набором культурных знаний о Земле, все-таки довольно долгое время пробыл на Земле, а после присматривал за Крисом. Но капитан Аль-Каида звучит так, будто бы гребаный Иисус начал исповедовать сатанизм. Под еще более охреневшим взглядом Криса и Таноса, железный капитан поднял правую руку, в которой сверкали камни пространства и времени. «Откуда?» Танос нахмурился. «Откуда у тебя камень времени?» Древняя никогда бы не отдала его посторонним. О, она была довольно сильным противником. С помощью своих технологий мне пришлось потратить на нее 30 секунд. Твою мать, это какой-то гигачат на стероидах. Беги отсюда нахрен. Танос прошлого стиснул зубы. Изменения начались раньше, чем я вернулся. Влияние Вселенной намного шире, чем я думал изначально. Но это не остановит меня. С ревом железный капитан и Танос ринулись друг на друга. Местоположение. Марак. Цель. Камень силы. Танос был здесь уже не единожды. Знал где и как найти драгоценный артефакт. Он запомнил каждую неровность, каждый скелет. Оттого он и замер, стоило изменению появиться перед ним. Даже Танос не знал, что сказать. Квиллу. О, Танос, с совершенно невозмутимой рожей поприветствовал его Питер Квиллу. Ты, оказывается... «Меня знаешь». Во всех прошлых циклах Квилл стелился перед ним и отдавал все награбленное при первой же возможности. Но не только характер стал очевидным изменением. «Почему ты лысый?» – спросил лысый лысого. Рука в перчатке меланхолично прошлась по черепу. «Когда меня похитили пришельцы, я зарекся стать сильнее. С того дня я каждый день делал 100 отжимай, 100 приседаний и пробегал 10 километров. В какой-то момент я стал лысым», – пожал плечами Квиллу. «Эй! поежился Крис. «А какого хрена у меня от него мурашки?» «Неважно», — фыркнул Танос и попер на Квилла. «Отдай камень силой». В ответ Квилл лишь замахнулся и разнес Таноса одним ударом. «А-а-а-а!» Гортанный крик оглушал. От его громкости и вложенных чувств, ярости, бессилия, всей несправедливости, хотелось поежиться, уйти, убежать, сбавить громкость на самый минимум. Настолько крик Таноса был неприятен и неожидаем, наверное. Крис, например, не ожидал, что Танос вот так начнет изливать свои чувства, хотя для него он был один. Вновь во внутреннем пространстве камня души, окруженный со всех сторон бескрайним горизонтом, никто не мог услышать его бессилие. «Черт!» – взревел Танос и ударил своими кулаками о пруд. В воздухе подлетело два страшных потока воды, что обратились в кратковременный дождь. «Это было просто смешно», – хмыкнул Танос будущего. «Законы здравого смысла теряли свою актуальность. Рамки, какие-то границы, пределы, все это переставало иметь значение. Просто потому, что Вселенная не хотела, чтобы я добился успеха. Но веки Таноса сузились. Это не означало, что я сдался. Я был на грани отчаяния, но не забывал подмечать все детали и искать закономерности там, где их вроде как нет». Словно услышав свое будущее «я», Танос встал с колен и сжал кулак, где обычно покоилась перчатка с камнями бесконечности. «Прими правила игры, изучи их, и выиграй. Таков закон. Мультивселенная», — кивнул сам себе Танос. «Вот как она это делает, мультивселенная?» — в замешательстве переспросил Крис. «Что он имеет в виду? В нашей вселенной нет более сильного хищника, чем я. Есть сильнее, но нет хитрее. Есть те, кто своими возможностями могут стирать миры в пыль, но все они находились в рамках общей картины. Все было под контролем. Чисто теоретически в момент, когда все камни бесконечности находились у меня, а Земля еще не доросла до того, чтобы оказать сопротивление, никто и ничто не могло меня остановить. Поэтому Вселенная в ответ на мое доминирующее влияние начала уравновешивать чаши весов, хаотично сливая какие-то собственные части с частями из бесконечного мультиверса». Крис потерял дар речи. «Это бред похлеще, чем путешествие во времени». Танос еле заметно кивнул. «Раньше мультиверс не интересовал меня. Было слишком много переменных, исследование было рискованным даже для меня. Рамки правил, по которым вселенные общались друг с другом, были настолько абстракты и эфемерны, что я и не рассматривал мультивселенную как решение энтропии разумной жизни. Всегда была вероятность сделать хуже. Но...» Танос вздохнул. «Судьба не оставила мне выбора. Она сражалась с помощью оружия, которого я не понимал. И сражаться в подобном темпе дальше значило проигрывать. Проигрывать и еще раз проигрывать. Нельзя сражаться на поле, правил которого ты не понимаешь. Это основы». Выражение лица Крис выражало крайнее потрясение. Он понял, что должен был сказать отец дальше. «Ты решил исследовать мультиверс». Танос довольно кивнул. «Именно. Местоположение. Марак. Цель. Камень силы. Вселенная, хрен знает какая. Точно не родная. Попытка в мультиверс. Номер один. Правило номер один, возможно, одно из самых важных, потому что оно единственное, которое справедливо для всех бесконечных множеств вселенных», — серьезно постановил отец. «Камни бесконечности работают лишь в рамках собственной вселенной. А как же путешествие во времени? Это считалось ответвлением одной вселенной. Мы путешествовали во времени, но в рамках собственного измерения». Танос прошлого с досадой посмотрел на выцветшие камни на собственной перчатке. Благо, подобный вариант развития он уже предусматривал. Поэтому выбрал точкой приземления камень силы. И не забыл взять с собой космический корабль, конечно же. И только-только Танос потянулся за камнем силы этой вселенной, как: «Стой, камень этот не трогай», — раздался низкий голос. Танос обернулся и замер. Перед ним стоял Танос, но в джинсовом комбинезоне, с пышными усами и в каске. «Кто ты?» — нахмурился оригинал. «Танос, я водопроводчик». На глазах Криса собрались слезы от сдерживаемого хохота. «Вот это я понимаю. Вселенная, в которой Танос починил нереальность, а кран. Ах-ха-ха-ха». Глава 159. «Мужик, а ты вообще кто?» Совокупная сила камней бесконечности позволяет владельцу пройти сквозь барьер, отделяющий разные вселенные друг от друга. Этот способ довольно расточительный, но самый безотказный и надежный. В будущем я найду множество других способов путешествовать по мультивселенной, но по моему опыту самый справедливый и наиболее контролируемый – это камни бесконечности. В данном конкретном случае я смог настроить не просто точку прибытия, но и определенные условия. Например, присутствие моего собственного двойника. «Погоди», Крис осторожно задал вопрос, «а зачем тебе свой двойник?» Танос хмыкнул, потому что Крис и сам должен был догадаться. Тем временем, Танос прошлого, то бишь, его отец, но из прошлого, и Танос-сантехник встали друг напротив друга. Комичная версия с усами подняла какой-то навороченный гаечный ключ. «У меня заказ на диагностику этой заброшенной планеты. Не могли бы вы?» Бум. Танос прошлого сорвался в оглушительном рывке, который разнес в клочья пласт Земли, где он стоял буквально полсекунды назад. Золотые наноботы, созданные Тони Старком, а после улучшенные самим Таносом, мигом покрыли его тело в монументальную броне. В его руках сам собой вырос длинный двусторонний клинок. Танос-сантехник даже не успел удивиться, перед тем как в его груди появилось несколько дополнительных килограммов очень острого металла. «Бей своих, чтоб чужие боялись», — в ужасе пробормотал Крис. «Я и не предполагал, что ты возведешь это в степень». «Зэк-тха, что?» — закашлялся Танос с клинком в груди. «Я ж-кхе, всего лишь, водокха-проводчик. Мне нужна твоя личность», — прищурился Танос. «И твоя душа». Крис широко распахнул глаза, когда с рук Таноса сорвалось свечение оранжевого света. «Ты же сказал, что камни не работают в других вселенных. Камень души – это инструмент, который я знаю вдоль и поперек. Можно сказать, что в прошлых циклах своей вселенной я сам являлся камнем души. После такого я сумел имитировать эффект этого камня. Не в масштабах вселенной, но для подмены более чем достаточно». В то же время Танос-сантехник начал буквально таять в руках Таноса прошлого. Через секунду наноботы начали перестраиваться, имитируя джинсовый комбинезон, усы и каску. «Прости, Гамора», — пробормотал Танос прошлого сантехник. «Тебе не повезло, что эта версия меня также любит тебя больше всего». «Теперь понятно», — со вздохом кивнул Крис. «Ты будешь изучать разные вселенные, попутно ведя поиски камней бесконечности, чтобы не только обрести силу, но и быть готовым прыгнуть в следующую. Время, пространство, реальность – это больше, чем линейный путь. Это структура, замысловатая, неуловимая, не лесенка вверх, не мост над пропастью. Это тюрьма бесконечной возможности, где стены – это выборы, где каждый шаг – это расхождение, где один взгляд может породить целый мир, а промелькнувшая мысль – сломать закон природы. Каждая возможность, каждая вероятность – каждый мельчайший вариант событий находит себе дом. Вы называете это мультивселенной, но вы ошибаетесь. Это не вселенная, где все возможно. Это реестр того, что уже произошло, где каждая альтернатива не фантазия, а отпечаток, тень на поверхности бытия. Вы можете ее видеть, можете даже воспользоваться ею, но понять никогда. Она не создавалась для понимания, не для того, чтобы в нее вмешивались, не для того, чтобы ее победили. Мультивселенная не игра, не арена, не справочник и не утешение. Она – дыхание бесконечности. Ее нельзя победить, ее нельзя запомнить, ее даже нельзя полностью наблюдать. Но некоторые все же пытаются. Танос, ты – воплощение решимости. Сила, что не просит разрешения. Ты не просто прошел по звездному тракту, ты переписал его. Многие бы остановились, многие бы сдались. Кто-то просто умер бы, но не ты. Ты сломал камень души, ты разгадал время. Ты подчинил перчатку, и не единожды. И все же, ты не поймешь, ты не увидишь полной картины, ты не увидишь своего места, ты видишь суть, но не пределы. Можешь сражаться с богами, но не замечаешь архитекторов. Можешь щелкнуть пальцами и рассыпать миры, но не можешь задать себе один простой вопрос. Почему ты все еще проигрываешь? Крис растерянно огляделся по сторонам, поковырялся в ухе для достоверности, и с ошалелым выражением лица посмотрел вверх. Потому что мультивселенная – не враг и не союзник. Она – ответ без вопроса. Отголосок давно забытого эха, которое никто не произносил. Она – не зеркало, в котором отражается истина. Она – кривое стекло, в котором каждая истина ломается в бесконечности, искажаясь до неузнаваемости. Мультивселенная не задает вопросов. Она не испытывает любопытства. Ей не интересны мотивы, не важны цели, не волнуют победители и побежденные. Она не записывает имена героев и не строит мавзолей злодеям. Она просто есть. Ты можешь входить в нее, можешь переписывать ее истории, но ты не изменишь ее сути. Ты не можешь сломать бесконечность, Танос. Ты не можешь переделать то, что уже произошло во всех возможных формах. Ты не можешь упорядочить хаос, потому что сам и являешься его неотъемлемой частью. Ты думаешь, что сможешь понять, думаешь, что сможешь постичь ее механику, думаешь, что, если подчинить правила, ты победишь. Но мультивселенная не имеет правил, и если она и подчиняется какому-то закону, то лишь одному. Каждое влияние порождает противовес, и чем мощнее твой удар по ткани бытия, тем яростнее будет ее ответ. Ты щелкаешь пальцами, она щелкает реальностями. Ты пришел, чтобы учить, она, чтобы напомнить, что ты ничему не научился. Ты видел время, как реку, и решил повернуть ее вспять. Ты видел смерть, как средство, и решил обмануть ее цену. Ты видел боль, как инструмент, и вложил ее в сердца всех живущих. Но что, если ты, не архитектор, а всего лишь петля, бесконечно возвращающаяся к своему исходному провалу? Что, если ты, не вершина эволюции разума, а лишь функция, выведенная в формуле гораздо большего? Ты видишь поражение, как стечение обстоятельств, мультивселенную, как игру, где ты не выиграл, но обязательно выиграешь в следующий раз. А что, если следующего раза не будет? Что, если ты уже проиграл? Не потому, что был слаб, а потому что думал, что можешь победить. Ты не понимаешь, ты не можешь понять, потому что ты, Танос, ты, линейное существо. Сама твоя природа не даст тебе понять, не даст тебе ключа, не даст тебе. Крис, будто бы пытаясь тактично перебить, поднял руку с оттопыренным пальцем. Мужик, а ты вообще кто? Наверху, темное, беспросветное небо Морога, чья звезда уже давно погасла. Но, если вглядеться, не дальше, а глубже, сквозь тернии иллюзий, сквозь пласты навеянного воспоминания, можно было разглядеть огромного гуманоида, очень и очень отдаленно напоминающего человека, лысый, неизвестного размера с непропорционально большой головой и совершенно белыми без зрачков глазами. Повисла тишина, настоящая, оглушительная. Даже сам воздух вокруг замер, будто испугался. Взгляд Таноса будущего прищурился и всматривался в ту сторону, куда смотрел Крис, неизвестный, до этого столь возвышенно вещавший, словно вел богословскую лекцию перед пантеоном звезд, вздрогнул. Подождите, он слышит меня, и, видит. Крис наклонил голову в бок. Я не просто слышу, я тебя перебиваю, чувак, у нас тут сюжет идет, не мешай, пожалуйста. Но так нельзя, это монолог вне времени, это четвертая стена, это. И как только Крис шагнул вперед, просто в сторону предполагаемой проекции, неизвестный вздрогнул, совершенно точно в ужасе, а после пропал, буквально испарился, исчез, без звука, без вспышки, будто его и не было. Мир вновь наполнился тишиной. Крис почесал затылок, сам не зная, что сейчас чувствовать, то ли верещать от ужаса, то ли продолжить, как ни в чем не бывало. Такое чувство, будто бы я победил финального босса через главное меню. Я предполагал, что ты сможешь увидеть наблюдателя, и я оказался прав. Довольно кивнул ему Танос. Наблюдателя? Недоуменно моргнул Крис. Этот лысый хрен, кто это? Это. Танос на удивление нерешительно нахмурился. Можно сказать, орден древних невероятно сильных существ, обитающих за пределами обитаемых вселенных. Они являются частью мультивселенной, но не как прямые участники, а как наблюдатели. Их цели неизвестны, они являются существами более высокого порядка, но в основном они не вмешиваются. В основном. А то, что он сказал в своем монологе, Крис с сомнением поджал губы, задавая вопрос. Ну, про то, что твои скитания обречены на провал, это правда. Абсолютная правда, беззастенчиво кивнул Танос. Крис вздохнул. Опять ни хрена непонятно. И как, пожал плечами Крис, то, что я его вижу, это хорошо или плохо? Танос довольно прищурился. Это просто великолепно, сын мой. Глава 160, чепуха полная, мультивселенная. Слово то какое необъятное, воистину, как и сказал этот лысый небожитель, наблюдатель, многообразие этого понятия просто поражает воображение, это не просто много миров, это не просто а что, если, это какая-то инфернальная мозаика из миллиардов мозаик, каждая из которых существует, потому что кто-то где-то не повернул направо, а остался на месте, потому что кто-то закашлялся не в ту секунду, потому что таракан в Токио вовремя не сдох под тапком. Крису было не по себе. Вот он, стоит здесь, посреди абсолютно вымершей планеты, рядом с воплощением титанической мощи, чье упрямство в буквальном смысле пробило реальность. Сама, мать его, вселенная начала подыгрывать всем остальным, потому что Танос, якобы, имба имбищенская, и только сейчас до него начало доходить. Не в смысле о, прикольное приключение или классная киношка, под чипсы сойдет. А в смысле, вес происходящего, масштаб, ширина полотна. Раньше Крис воспринимал происходящее как ну, да, необычная хрень. Типа, при первой встрече с отцом, тогда, в Асгарде, вся эта светопляска с человеком-муравьем, пришедшим из будущего ради его бесконечной энергии, воспринималась как-то, отстраненно, наверное. Вот вроде бы все это имеет непосредственное отношение к нему, но этот ААК далеко и настолько не его уровня, что подсознание само собой отбрасывало эти мысли. Как с экзаменом по окончанию учебного года, вот вроде бы он в любом случае произойдет, но сейчас учебный год только-только начался. Нахрена мне вообще об этом думать? Но теперь он начал чувствовать эту фундаментальную дрожь от осознания. Все, что он делал, все, что видел, это было не центром истории. В данный момент времени в бесконечном многообразии мультивселенной происходит бесконечное количество битв, не уступающим его. На фоне подобного масштаба все его переживания и приключения настолько ничтожны, что, вот тут можно словить вьетнамский экзистенциальный кризис. И ведь даже Танос, отец его, который, казалось бы, сломал игру, вырезал диск, прописал себе чит-коды и запустил консоль от имени администратора, даже он проигрывал. Опять, и опять, и опять. Почему? Потому что мультивселенная, глубокомысленно начал Крис, чепуха полная. В мультивселенной не работают даже законы здравого смысла, пробормотал Крис. Не совсем так, поправил его отец. Просто твои законы не имеют ничего общего к их законам. Звучит логично, но это все равно не объясняет, почему во всех расах этой вселенной, включая инопланетные, рождаемость настолько перекошена. В смысле, один мальчик на 10 девочек, что это, если не мечта отъявленного дрочера? И после секундной заминки с нотками зависти добавил: удачливые сучеры. На троне посреди главного зала убежища Танос, но было одно отличие. Рост и ширина были заметно меньше. Мышцы, как стальные канаты, это не отличалось от истинно верной версии, но силуэт совершенно точно женский. Два заметных бугорка на груди совершенно точно давали понять, это Танос, но фем-версия. Перед троном, Эбонимо, страшная гумаинда, напоминающая старушку, и Гамора, Гамор, наверное, высокий юноша, телосложением скорее в пловца и зеленой кожей. Танос, Таноса, на троне смотрела сквозь них, будто сама не верила в происходящее. Ну еще бы, блин, он еле успел поглотить эту версию самого себя, прежде чем начались дела. Было видно, что Танос прошлого до сих приходит в себя. КХМ, громко кашлянула диктаторша. Дети мои, готовьтесь к бою, ведь мы. Танос громко, несвойственно себе, вздохнула, будто бы не веря, что ей придется это сказать. Должны сражаться за самый важный ресурс во вселенной, за мужчин. Тебе было нелегко, мама Танос, заржал Крис. Молчать, черт возьми, Танос, яростно взревел Тор. Веди ровнее. Ровнее некуда, лаконично ответил Танос. Тем временем, Тор кое-как протиснулся на заднее сиденье огромного пикана, огромного по меркам людей, конечно. Он и так еле выдерживал Таноса, как водителя, да и сам Тор был немалых габаритов. Через секунду тело Асгардца показалось на крыше специально модифицированной под новые реалии мира машины. Руки взялись за пулемет, за выжившие их. Взревел Тор и включил пулемет на полную. Плотный поток пуль загрохотал по улицам некогда процветающего Нью-Йорка. РГХА. Поток, просто нескончаемый поток отвратительных мертвецов, лишь на секунду остановился, но позже сразу же продолжился. Огромный пикак смотрелся сущей каплей на фоне целых рек мертвецов. «Зомби», — впечатленно кивнул Крис. «Слушай, а это довольно круто. Без шуток». «Согласен», — хмыкнул Танос. «Зомби-вселенная была одной из немногих, где мне понравилось». Тем временем, их внимание вновь привлек бой. Тор, в своем привычном безумии, стоял на крыше пикапа, вращая Мьёльнир в одной руке и расстреливая зомби-доктора Стрэнджа из тяжелого пулемета другой. Танос прошлого ударил по газам, объезжая опрокинутый автобус, через который перебирался зомби-капитан Америка. «Стив, а я ведь говорил, что здоровый образ жизни переоценен», — подсокал Крис, наблюдая, как Стив-зомби сноровисто орудует своим щитом. «Стив, мой дорогой товарищ по оружию», — закричал Тор с пафосом, как умеет только он. «Эта жизнь жестока, но не бойся, я освобожу тебя». Бум! Виброниумовый щит со звонок влетел Тору в лицо, сбрасывая того с крыши машины. И вроде бы ничего, Тор так-то бог, обычные зомби ему не помеха, но пришел Халк-зомби. «Помоги, Кракхра, идиот», — покачал головой Танос в машине. «Код 16. Повторяю, всем патрульным, код 16. Обычный американский полицейский, сидевший на корточках за своей машиной и держащий в руках пистолет, неистово кричал в рацию. «Нам срочно нужно подкрепление. Грёбаный Манхэттен. Эти фрики совсем охренели», — орал его напарник. На оживленной улице царила паника. Несколько нарядов полиции пытались как-то успокоить потоки гражданских, но неистовующие монстры в десятках метрах от них вселяли животный ужас. Одна, двухметровая ящерица, одетая в порванный лабораторный халат, ящер. Другой, полумеханический амбал с рогом на голове, носорог. «Боже мой!» — в экстазе выкрикнул один из убегающих, показывающий куда-то вверх. «Мы спасены!» «Охренеть!» — пробормотал Крис, глядя вверх. «Фигура, весящая, наверное, несколько сотен килограммов. Костюм, синий с красным, исчерченный паутинным узором. И невероятно-невероятно знакомый силуэт, скрытый за маской. Это же не Человек-паук!» Бум! Фигура отпустила синтетическую паутину и приземлилась на перевернутую машину, смяв ту в металлолом. «Не Человек-паук!» — зашипел ящер и пригнулся для рывка, но... Бум! Красная с синим фигура моментально сблизилась с врагом и превратила ее в фарш за один удар. Толпа огласилась воплями восторга. «Это... что... музыка!» Крис смотрел на перепаханное и горящее поле боя и с недоумением оглядывался по сторонам, пытаясь найти колонки. «Это мюзикл», — загадочно ответил отец. Тем временем под ошалелым взглядом Криса, Танос, сидящий на каком-то пне, запел басом, медленно, с тяжестью. «Сломал я мир и вновь пришел, и в щебень ваши мечты размолол. Вы бьетесь зря, я неизбежность, и ваша сила — просто нежность. Это в натуре мюзикл», — заорал Крис. К Таносу поднялись три героические фигуры. Железный человек, капитан Америка и Тор. Первым запел Тор, со своей неизменной бравадой. «Танос, клянусь Мьёльниром своим, твой час пробил, ты стал смешным. Молнии рвут небо над нами, и ты падешь под моими руками». Куплет Стива напоминал военный марш. «Я, щит свободы, правды, силы. Ты, лишь тень, рожденный из пыли. Ты веришь в порядок, диктат и страх. Но мы, за мечту, за свет, за флаг». Они че реально танцевать начали. Глаза Криса полезли на лоб. Под бойкий припев из всех дыр повылезали выжившие и устроили настоящий хоровод под переменное пение то Мстителей, то Таноса. Очередная вселенная, точнее, обрывки памяти Таноса, встретила Криса палящим солнцем, бескрайней пустыней и, тяжелым, мать его, как Эверест, роком. Под ошеломленным взглядом Криса по пустыне продвигалась настоящая мечта постапокалиптического фанатика кастомного транспорта. Даже Крис не мог остаться равнодушным от десятков видов транспорта, каждый из которых чем-то выделялся. У кого-то на капоте висели пушки, у других – кости врагов. Некоторые поднимали подвески на метры вверх, другие разъезжали на фурах, переполненных колещережущим оружием. В середине процессии ехал Танос на собственном звере. За ним, буквально сцена на колесах, где на цепях висел Эбонимо, раскачивающийся и играющий на гитаре, из которой натуральным образом валила струя огня. В общем, брутальность и сумасшествие этой конкретной вселенной превышали все возможные границы. Но все закончилось в один резкий момент времени. Вся огромная колонна встала, стоило Таносу остановиться. Несмертный. Несмертный Танос проигнорировал вопросительные выкрики и спокойно вышел из машины. Он медленно брел вперед по песку, пока не остановился. Глаза его были столь усталы, что даже на Криса навалилась тоска. «Бред», — обессиленно сказал Танос. «Просто бред», — Крис согласно кивнул. «Мультивселенная», — возвел Крис очи вверх и яростно закричал в небо. «Отстой», — глава 161, и в этом, непокорной мощи слава. Конец 2 книги. Руки за голову. Управление временными изменениями. Танос из вселенной 199999, вы обвиняетесь в многочисленных и вероломных вмешательствах в обычный ход времени, не принадлежащий вам вселенной, краже неисчислимого количества ключевых для родных вселенных артефактов и уничтожение всех отрядов УВИ, которые пытались помешать вашим злодеяниям. Танос не походил на себя прежнего, не было тихого величия, которая отзывалась в самом пространстве. Не было устрашения, которое вызывало непроизвольные сердечные приступы и панические атаки. Не было взгляда, способного приморозить к месту и просканировать саму душу. Был лишь старый утомленный старик, которого окружили несколько десятков солдат, одетых в броню из стальных сплавов с вкраплениями оранжевой экипировки. Позади солдат были открыты мутные, будто бы матовые, полупрозрачные порталы, из которых нескончаемым потоком приходило подкрепление. Управление временными измерениями. Прохрипел голос Таноса, который ни капельки не удивился пришедшей по его душу армии. Сборище клоунов, которые решают выдуманные проблемы. Один из солдат дрогнул. Совсем чуть-чуть, почти незаметно. Но Крис, наблюдавший за происходящим издалека, поймал это движение. Потому что знал, даже сейчас, даже вот в таком, выжженном, сломленном, изношенном состоянии, Танос все еще был, ну, Таносом. И судя по довольно солидному списку обвинений, они не в первый раз пытаются поймать этого рецидивиста. Командир отряда, женщина в четко очерченной броне, шагнула вперед. Ее голос был резким, механически четким, но внутри все же звенела капля сомнения. Вы находитесь вне допустимых координат временного присутствия. Ваши действия породили обвалы в 16 различных вселенных, полное вымирание в 50 и создание колоссальных парадоксов в большем. Ущерб до сих подсчитывается и классифицируется. Танос даже не пошевелился, он лишь закрыл глаза. На миг, я пытался сломать вечность ради порядка, тихо выдохнул он, а в ответ получил лишь циклы, в которых беспорядок становился законом. Солдаты слегка сжали оружие. Рядом с командиром зажегся проектор. В воздухе вспыхнули голограммы, кадры разрушенных временных узлов, кричащие порталы, выгибающиеся реальности. Лицо Таноса мелькало везде. Вы посягнули на саму ткань бытия, продолжила она. И теперь, по законам управления временными изменениями, подлежите ликвидации, без права на реабилитацию. Танос открыл глаза. Какие же вы идиоты, вздохнул Танос. Перед вами стою я, так зачем же вы трепитесь языком, неужели так сложно выполнять работу быстро и молча? Женщина с яростью в глазах крикнула. Огонь, все утонуло в пламени световых вспышек. В сторону единственной сидящей фигуры был устремлен синхронный залп десяток винтовок УВИ. Но Танос просто стоял. Потоки света прошивали его силуэт, не оставляя ни следа, ни ожога, ни реакции. Как будто перед ними не было тела, как будто он был сном, иллюзией, призраком. Что за? Прошептал один из солдат, не веря глазам. Кха, они даже не успели среагировать, как оказались лишенными голов. Только фонтан крови, обрушившийся вниз, как он передвигается. С отчаянием выкрикнула командир. Временные фиксаторы вообще не видят его. Танос шагнул в бок. Просто шаг, но в следующую секунду исчез. 1, 2, 3, 10 бойцов рухнули разом, рассеченные на куски. Сканеры, выкрикнула командир. Включить анализ мультифазного присутствия. Но, было поздно. Клинок, покрытый каплями металлизированной крови, прошел по воздуху, и трое командиров упали, даже не успев вскрикнуть. Один, с пересеченным позвоночником, другой, без головы, а третий, подобное лучше не описывать. Надо. Один из немногих выживших опустился на колени от бессилия. Надо убегать. Танос равнодушно встряхнул кровь с клинка. И это был скорее условный рефлекс, потому что в следующий момент клинок исчез. Ну так бегите. Пожал плечами Танос и побрел прочь, напрочь игнорируя несколько выживших. Ему было все равно. Ему все было все равно. Ветер. Сухой, шершавый ветер, что не поет, не воет, просто существует. Обтекает уцелевшие обломки, сдирает с них последние следы смысла, шлифует временем все, до чего дотянется. Ветер не холоден и не горяч. Он, как воспоминание, которому все равно, помнит ли его. Бессмысленный и беспощадный, равнодушный. Танос шел по пустыне, один, без брони, без перчатки, без цели. Он не знал, сколько времени прошло, минуты, дни, целая вечность, или всего лишь миг между двумя смертями. С какого конкретно момента времени считать? С его рождения, с его изгнания с родины, с его прозрения, или же от первого поражения, а может с того момента, когда он решился на покорение не целой вселенной, а всех их совокупности? Танос горько усмехнулся, каким же наивным он был, но он шел, потому что стоять означало признать, а идти давало иллюзию движения, иллюзию борьбы, иллюзию жизни, но все это иллюзия, иллюзия того, что он не проиграл. Его ноги, те самые, что топтали планеты, теперь еле поднимались из песка. Его губы, некогда изрекавшие законы, перед которыми гнулись цивилизации, потрескались, растрескались и высохли. Каждое слово рвалось наружу с хрипом, как будто отрывалось от самого нутра, будто бы не горло издавало звук, а легкие на последнем издыхании молили о пощаде. Но все же, именно в этот момент, он не мог не говорить. Слова сами собой вырывались из него. Мне путник рассказал, пришедший издалека. Его голос, с трудом различимый, почти стертый ветром, будто не ему принадлежал. Это не был приказ, не утверждение. Это было признание. Или, может быть, исповедь. Без торса две огромных каменных ноги стоят в пустыне. Подле, меж песков глубоких, разбитый лик лежит. Он остановился. Под ногами, древний камень. Не артефакт, не алтарь. Просто полусгнивший пьедестал, погребенный в песках. На нем, еле заметные символы. Неразборчивые, затертые. Как память, как все его победы, как всего его надежды. Черты его резки, поджаты губы, смотрит властно и жестоко. Танос провел рукой по щеке, будто бы пытался стереть собственную гордость. Не для того, чтобы раскаяться, нет, для того, чтобы хоть немного облегчить вес. Гранитное чело, на нем во время оно, воятель древней буйства вырезал страстей, что пережили и Творца, и Фараона. Он медленно опустился на колени, песок впитывал тяжесть его тела так, будто ждал этого веками. На пьедестале надпись все еще цела, он замер. Потом прошептал с горечью, с гордостью, с безнадежностью. «Я, Озимандия, великий царь царей, страшись, осильный, глядя на мои дела. Вокруг тишина, вокруг ничего, ни руин, ни статуй, ни солдат, ни небесных флотилий, ни звездных тронов, только пыль, только песок, не видно ничего. Вкруг каменной руины, недвижно и нема, пустыня замела безжизненным песком бескрайнюю равнину». Он замолчал, слова кончились, все кончилось, и Танос остался, не как воин, не как завоеватель, а как тень, великий титан, прошедший сквозь реальности, подавший руку вечности, попытавшийся приручить саму мультивселенную и утонувший в ее безразличии. Он думал, что станет богом, а стал частью пейзажа. «Неужели это конец?» – неверующе прошептал Танос. «Неужели это моя судьба?» Возможно, еще никогда Танос не был так бессилен, еще никогда он не стоял так близко к грани, по ту сторону которой огромными буквами было высечено «сдаться». «Нет», — еле слышно прошептал Танос. «Последний, последний раз». Первое четкое движение, щелчок. Танос исчез. Безумие. Мысль, которая даже сформироваться не успела. Настоящая авантюра, чей успех не просто не гарантирован, скорее всего, у него точно ничего не получится. И Танос терпеть не мог оставлять важные задачи воли случая. Следующий шаг – это не просто риск. Это ставка всей жизни, всех идеалов, весь пройденный путь. Потому что он чувствовал, еще одно поражение и не выдержит даже он. Но, не в его философии, не в его стиле, уходить спокойно. Даже если ничего не получится, даже если вся его надежда обречена на провал, он даст начало чему-то новому. Чему-то прекрасному, чему-то, что не обречено на провал. Танос поднял свою перчатку. Камни бесконечности засияли, так, как не сияли никогда. В сотни раз ярче, чем в миг щелчка. В десятки раз, чем в момент перемотки самой Вселенной. И губы его сами сложились в слова. Слова, придуманные смертным. Слишком мелким, чтобы понять, но достаточно мудрым, чтобы быть услышанным. Великий дух, страдавший без возмездия. Богам уподобился в страдании, он научил нас терпеливо жить, и в этом, непокорной мощи слава. Потоки силы шли от камней, по перчатке, впивались в кожу раскаленными канатами и обхватили саму его душу. Небо разверзлось, открыв не новую вселенную, а всю их совокупность, что с осуждением наблюдало за его бессмысленными страданиями. До этого камни работали в пределах одной вселенной, но теперь он ломал саму систему, создавал не оружие, создавал волю. Сущность, которая не подчинится, не склонится, не сломается, силу, которую даже судьба не осмелится тронуть. «А-а-а-а!» — Танос закричал, от боли, от страха, от накопленных за вечность страданий, но он не сдался. Левая, свободная, рука провалилась в подпространство, она будто бы пробила невидимый барьер, и из провала вывалился целый поток обесцвеченных драгоценных камней, десятки, сотни, тысячи, камней бесконечности. Камни не успевали даже пасть на землю, как ослепительный поток силы в другой руке Таноса засасывал их и делал частью себя. Сияние было столь невероятным, что от него начало подчинилась сама реальность. Граница между вселенными начала в буквальном смысле плавится. Плавится от силы, что не должно существовать, но должна была родиться. Силы, от которой содрогнется сама мультивселенная. А-а-а-а! Вспышка, взрыв, конец и начало. Прошептал Танос, голос его дрожал от волнения, по щекам текли слезы, его правая рука, та самая, которая и была эпицентром возмущения мультивселенских масштабов, превратилась в обгорелое месиво. Но, еле подвижная, полумертвая, рука, держала сгусток чего-то великого, чего-то, что обладало душой, кого-то, кто найдет ответы на вопросы, которые он разгадать не может.